26. Desolate Landscape, Storybook Bliss, Blue Oyster Cult, Death Valley Nights. Всюду пустыня, сказочный кайф. Ночи в долине смерти, английский. С альбома Spectres, 1977. «Психология на дне, частный сыск на коне», — сказал Страйк. «Чертовски удачный был заход, Робин». Он поднял за нее банку Макьюина. Сидя в лендровере, припаркованном возле Олимпика, они ели рыбу с жареной картошкой. Горящие витрины еще больше сгущали темноту вокруг. На фоне ярких прямоугольников регулярно возникали силуэты, которые перерождались в трехмерных человечков при входе в оживленный магазин-ресторан, а на выходе опять превращались в тени. «Итак, жена от него сбежала». «Ага». «И, по словам Холли, детей своих он с той поры не видел». «Точно». Страйк в задумчивости подтягивал пиво. Ему хотелось верить, что Брок Бэнк и в самом деле потерял из виду Бриттани. Но не мог ли этот гад как-нибудь ее выследить? «Однако нам до сих пор неизвестно, где он сейчас», — вздохнул Робин. «Зато мы знаем, что здесь его нет и примерно с год не было», — сказал Страйк. «Мы знаем, что во всех своих несчастьях он по-прежнему винит меня, что по-прежнему лапает маленьких девочек и что башка у него варит намного лучше, чем считалось в госпитале». «Почему ты так решил?» «Как я понимаю, он ни словом не обмолвился, что его обвиняли в растлении малолетних. Цепляется за какие-то работы, хотя мог бы преспокойно сидеть дома и огребать пособие по инвалидности. Наверняка он выбирает такие рабочие места, где есть контакты с девочками». «Хватит», — прошептала Робин, внезапно вспомнив замороженную голову, на вид какую-то удивленную, совсем юную, с пухлыми щеками. «Другими словами, и Брокбэнк, и Лейнг сейчас в Британии, на свободе, и готовы перегрызть мне горло». С набитым ртом Страйк пошарил в бардачке, вытащил дорожный атлас и некоторое время молча перелистывал страницы. Робин завернула остатки своей порции рыбы с картошкой в магазин и газетный фунтик и сказала: «Мне нужно маме позвонить, я быстро». Прислоняясь к ближайшему фонарному столбу, она набрала номер своих родителей. «С тобой ничего не случилось, Робин?» «Да нет же, мам». «Что происходит у вас с Мэтью?» Робин закатила глаза к первым вечерним звездам. «Я думаю, мы расстались». «Ты так думаешь?» — переспросила Линда без потрясения и грусти, просто желая уточнить. Робин боялась, что расплачется, проговаривая это вслух, но слез не было, да и делать над собой усилия, чтобы говорить спокойно, не пришлось. Как видно, она очерствела. Беспросветная жизнь Холли Брокбэнк и трагическая гибель той неизвестной девушки в Шепердс-Буше изменили ее взгляд на мир. «Это произошло только в понедельник вечером». «Из-за Корморана?» «Нет», — отрезала Робин. «Из-за Сары Шедлок. Оказывается, Мэтт с ней спал, пока я сидела дома. Когда... Ну, ты сама понимаешь. После того, как я ушла из универа». Из Олимпика нетвердой походкой вышли двое парней, явно подвыпивших. Они орали и переругивались. Один из них, заметив Робин, ткнул другого локтем в бок. Дружки направились к ней. «Скучаешь, крошка?» Страйк выбрался из машины, хлопнул дверцей и замаячил в полумраке, на голову выше каждого из юнцов. Тех как ветром сдуло. Не выходя из тени, Страйк прислонился к машине и закурил. «Мама, ты меня слушаешь?» «Он признался тебе в понедельник вечером?» — спросила Линда. «Да», — ответила Робин. «С чего вдруг?» «Мы опять сцепились из-за Корморана». Робин понизила голос. Страйк стоял в паре метров. «Я ему сказала, у нас чисто дружеские отношения, как у вас с Сарой. Его прямо перекосило. Тут он и раскололся». У матери вырвался долгий, глубокий вздох. Робин ждала мудрых слов утешения. «Боже мой!» — только и сказала Линда. Последовала еще одна затяжная пауза. «Серьезно? Как ты там, Робин?» «Да нормально, мам, честное слово. Работаю. Это отвлекает». «А как тебя занесло в такую глухомань? В Бэрроу?» «Нам нужно отыскать одного из тех, кого Страйк подозревает в отправлении той посылки». «Где ты остановишься?» «Мы сейчас едем в Тревилледж. Естественно, у нас будут отдельные номера», — поспешила добавить Робин. «Ты после отъезда говорила с Мэтью?» «Он бомбардирует меня признаниями в любви». С этими словами Робин вспомнила, что последнее сообщение так и осталось непрочитанным. Совершенно вылетело из головы. «Прости меня», — сказала Робин матери. «Платье, банкет и все прочее. Мне так стыдно, мама». «Об этом я меньше всего бы беспокоилась», — бросила Линда и опять спросила. «С тобой ничего не случилось, Робин?» «Ну, говорю же, нет». Она помедлила, а потом добавила почти с вызовом. «Корморан оказался на высоте». «И все же разговора с Мэтью не избежать», — сказала Линда. «После стольких лет ты обязана с ним переговорить». Робин не могла больше сдерживаться. Голос ее задрожал от гнева. Руки затряслись, слова хлынули потоком. «Всего 2 недели назад мы с ним ходили на регби. С Сарой и Томом. Она трется около Мэтта со студенческой скамьи. Они кувыркались в постели, когда я... Пока я... Он... Так и не вычеркнул ее из жизни. Она вечно его лапает, завлекает, стравливает со мной. На стадионе завелась насчет Страйка. Ах, какой он симпатичный! Вы с ним целыми днями наедине, да? А я-то все время думала, что это игра в одни ворота. Я знала, что в универе она хотела затащить его в постель, но у меня даже 1.5 года они трахались. И представляешь, что он мне сказал? Что она его утешала!» Мне пришлось уступить, когда он захотел позвать ее на свадьбу, потому что я без спроса пригласила Страйка. И меня наказали. Мэтт водит ее обедать, когда оказывается у ее работы. «Я приеду к тебе в Лондон», — недослушала Линда. «Нет, мама...» «На денек. Сходим куда-нибудь в твой обеденный перерыв. Посидим». Робин слабо рассмеялась. «Мам, у меня не бывает обеденного перерыва. Работа такая». «Я приеду, Робин». Когда у матери в голосе появлялся металл, спорить не имело смысла. «Неизвестно, когда я вернусь». «Ну и что? Ты дашь мне знать, и я возьму билет на поезд». «Я... Ну ладно», — сдалась Робин. Они распрощались, и под конец у нее навернулись слезы. Как она ни отнекивалась, надежда на встречу с матерью успокаивала. Робин оглянулась в сторону Лендровера. Стоя в прежней позе, Страйк тоже разговаривал по телефону. Или делал вид? Она разговаривала с мамой в полный голос. При желании Страйк мог быть тактичным. Робин еще не убрала мобильный и открыла сообщение от Мэтью. «Звонила твоя мама. Сказал, что ты в командировке. Дай знать, если не поедешь на день рождения к моему отцу. Я извинюсь. Робин, я тебя люблю. М». Опять то же самое. Он не верил, что их отношения закончены. «Дай знать, если не поедешь на день рождения к моему отцу. Можно подумать, у них всего лишь буря в стакане воды. Можно подумать, она всего лишь пропустит день рождения». «Глаза бы мои не глядели на твоего папашу». Разозлившись, она тут же бросила ему ответ. «Естественно, не поеду». Робин вернулась в машину. Страйк, похоже, действительно разговаривал по телефону. На пассажирском сиденье лежал открытый дорожный атлас. Страйк продумал маршрут в лестерширский городок Маркет-Харбора. «Да, тебе тоже», — донесся до нее голос Страйка. «Ага, увидимся, когда вернусь». «Эллен», — подумала она. Страйк сел в машину. «Уордл?» — невинно спросила Робин. «Эллен», — ответил Страйк. «Она знает, что ты уехал со мной. Вдвоем». Робин почувствовал, что заливается краской. Понять бы, откуда такие мысли. Дело ведь не в том... «Решил наведаться в Маркет-Харбора?» — спросила она, заглядывая в атлас. «Не помешало бы». Страйк отхлебнул еще пива. «Там последнее место работы Брокбенка. Может, получим хоть какую-то наводку. Глупо упускать такую возможность. Оттуда...» Он взял у нее атлас и перелистнул несколько страниц. «Всего 12 миль до Корби. Можно заехать и удостовериться, что Лейнг, который в 2008-м сожительствовал там с какой-то теткой, это и есть наш Лейнг. Она до сих пор там живет. Некая Лоррейн Макнотон». Робин не уставала поражаться памяти Страйка на имена и подробности. «Конечно, съездим», — сказала она, радуясь, что утро потребует новых следственных действий, а не просто утомительного возвращения в Лондон. «А если обнаружится что-нибудь стоящее, можно будет и вторую ночь провести в поездке, чтобы только еще полсуток не видеть Мэтью». Но тут она вспомнила, что завтра вечером Мэтью поедет на день рождения к отцу. Квартира будет в ее полном распоряжении. «Не мог ли он ее выследить?» — подумал вслух Страйк после паузы. «Что, прости? Ты о ком?» «Не мог ли Брокбэнк по прошествии всех этих лет выследить и убить Бриттани? Или у меня уже крыша едет от того, что я во всем виноват?» Он глухо стукнул кулаком по дверце Лэндровера. «Пойми, эта нога...» — продолжал Страйк, споря сам с собой. «Со шрамом, как у нее. Брокбэнк приговаривал, что, дескать, собирался, когда она была маленькой, отпилить ей ногу, да мать вошла и помешала. Ублюдок грёбаный. Ну кто еще стал бы посылать мне исполосованную ногу?» «Слушай», — медленно начала Робин, — «у меня есть одна мысль насчет этой посылки, скорее всего, никак не связанная с Бриттани Брокбэнк». Страйк развернулся к ней. «Продолжай». «Убийца девушки мог с тем же успехом прислать тебе любую другую часть тела», — сказала Робин. «Руку, грудь». Она делала над собой большое усилие, чтобы говорить ровным тоном. «Так или иначе, это привлекло бы внимание полиции и прессы. Агентство было бы скомпрометировано, у нас в любом случае начались бы проблемы. Однако он выбрал правую ногу, отсеченную именно в том месте, где ампутирована твоя». «Прямо как в той песне, будь она трижды проклята. Хотя...» — Страйк задумался. «Я несу какую-то ересь, да? Рука вполне бы сгодилась. Или шея». «Он явно указывает на твое ранение. Что для него может символизировать твоя ампутированная нога?» — настаивал Робин. «Одному Богу известно». Страйк изучал ее профиль. «Героизм», — предположила она. Страйк фыркнул. «Если я оказался в неудачном месте в неудачное время, где ж тут героизм?» «Ты ветеран, награжден боевыми орденами». «Меня наградили не за то, что я подорвался на мине, а гораздо раньше». «Ты никогда не рассказывал». Робин повернулась к нему, но Страйк не стал отвлекаться. «Давай дальше. Почему именно нога?» «Твое увечье — это наследие войны, символ мужества, преодоления трудностей. При каждом упоминании твоего имени в прессе журналисты непременно упоминают ампутацию. Мне кажется, в его сознании она неразрывно связана со славой и подвигами, а также с честью. Он пытается принизить твое ранение, замарать его чем-нибудь гнусным, чтобы в тебе видели в первую очередь не героя, а того, кто получает по почте часть тела убитой девушки. Он хочет навлечь на тебя неприятности, да, но чтобы одновременно растоптать тебя самого. Этот человек жаждет получить то, что есть у тебя — признание, статус». Наклонившись, Страйк достал еще одну банку пива из стоявшего на полу бумажного пакета. Жестяное кольцо оторвалось со щелчком. «Допустим, ты права», — выговорил Страйк, провожая глазами уплывающий в темноту сигаретный дым. «Если этому маньяку действительно не дает покоя моя известность, то на первое место в нашем списке нужно поставить Уиттекера. Он стремился к этому всю свою жизнь. Стать знаменитостью». Робин выжидала. Босс крайне мало рассказывал о своем отчиме, хотя в интернете она раскопала массу подробностей, о которых он умалчивал. «Такого кровососа, как он, свет не видел», — вырвалось у Страйка. «Вечно паразитировал на чужой славе». В замкнутом пространстве она ощущала, как на Страйка снова накатывает злость. На упоминание каждого из троих подозреваемых он реагировал соответственно. Брокбенк вызывал у него чувство вины, Уиттекер — гнева, и только о Лейнге он говорил сколько-нибудь объективно. «А Штырь пока ничего не раскопал?» «Говорит, Уиттекер сейчас в Кэтфорде. Штырь его выследит, где-нибудь в грязном углу. Из Лондона он никуда не сдернет». «Почему ты так уверен?» «Да потому что это Лондон, понимаешь?» Страйк разглядывал район ленточной застройки, начинавшийся позади парковки. «Уиттекер, вообще говоря, родом из Йоркшира, но теперь заделался стопроцентным кокни». «Ты его давно не видел?» «Не было нужды. Я и так его знаю. Это мусор, который прибивается к столице в поисках фарта и прилипает к месту. Он всегда считал, что Лондон — единственный город, достойный его персоны. Уиттекеру требуется самая большая сцена». Между тем, Уиттекер так и не сумел подняться со столичного дна, где, как бактерии, множатся преступления, нищета и насилие. В этой клоаке обретался и Штырь. Кто не заглядывал в городское чрево, тому не понять, что Лондон — это особый мир. Его можно презирать как средоточие власти и денег, недоступных другим британским городам. Но надо сознавать, что нищета имеет здесь особый привкус, что здесь все имеет высокую цену, что непреодолимая пропасть между теми, кто преуспел, и всеми остальными, здесь болезненно режет глаз. Расстояние от дома с колоннами сливочного цвета на Кларенс-Террас, где жила Эллен, до грязного сквота у Уайт-Чепеля, где умерла мать Страйка, измерялось не в милях. Их разделяли бесчисленные несоразмерности, лотереи рождения и случая, предвзятые суждения и зигзаги удачи. Взять хотя бы его мать и Эллен, в равной степени наделенных красотой и умом. Одна погрязла в пучине наркотиков и людских пороков, другая блаженствовала за сверкающими окнами высоко над Ридженс-парком. Вот и Робин тоже потянула в Лондон. Отчасти потому, что здесь жил Мэтью, который, впрочем, не интересовался лабиринтами, куда ее что ни день заводила следственная работа. Его притягивал только поверхностный лоск. Лучшие рестораны, фешенебельные районы, как будто Лондон был гигантской доской для игры в монополию. Мэтью вечно разрывался между столицей и графством Йоркшир, где находился их родной городок Мессом. Его отец был коренным йоркширцем, а покойная мать, уроженка графства Сурей, всю жизнь показывала, что перебралась в Северный край исключительно из милости. Она упорно исправляла йоркширские словечки в речи Мэтью и его сестры Кимберли. На первых порах тщательно сглаженный говор Мэтью вызывал неприязнь у братьев Робин. Как она не выгораживала своего избранника, как не козыряла его йоркширской фамилией, они нутром чуяли того, кто хочет перекраситься в южанина. «Каково, интересно, было бы здесь родиться?» — задумался Страйк, обводя взглядом стоящие вплотную дома. «Как на острове. Да и говорок какой чудной. Никогда такого не слышал». Где-то поблизости мужской голос завел бравурную песню. Вначале Робин показалось, что это церковный гимн. Потом к этому одинокому голосу присоединились другие, и переменившийся ветер донес до их слуха отчетливые слова. «Friends to share in games and laughter, songs at dusk and books at noon». «Друзья познаются в игре и веселье, за пением вечерним, за чтением дневным». Английский. «Школьная песня», — заулыбалась Робин. Теперь она увидела идущую по Баклю-стрит процессию немолодых мужчин в черных костюмах. «Одноклассника хоронят», — догадался Страйк. «Ты посмотри на них». Когда процессия поравнялась с Лендровером, один человек в черном поймал взгляд Робин. «Мужская гимназия города Бэрроу!» — прокричал он, выбрасывая вверх кулак, словно только что забил гол. Другие поддержали его приветствие, но их бравада, подогретая спиртным, выглядело грустно. Они вновь завели ту же песню и вскоре скрылись из виду. «Arbor lights and clustered shipping, clouds above the willing gulls». «Огни на причале, широкий фарватер, Над чайками стаи плывут облака. Английский. «Патриоты своего города», — сказал Страйк. Ему вспомнился такой же горожанин, дядя Тед, корнуэлец до мозга костей, который жил и хотел бы умереть в Сент-Мозе, став неотъемлемой частицей городской канвы. Улыбающийся с выцветших фотографий в местном пабе, он должен был остаться в памяти земляков. Когда настанет срок, Страйк надеялся, что дядя Тед проживет еще лет 20-30. Его будут хоронить так же, как этого безвестного выпускника местной гимназии. С выпивкой, со слезами, но в то же время с гордостью за достойно прожитую им жизнь. А что оставят по себе в родных городах злобный и набычившийся Брокбэнк, растлитель малолетних, и рыжий садист Лэнг? Вздохи облегчения, боязнь, что они встанут из могил, изломанные судьбы и бесконечные проклятия. «Ну что, поехали?» — негромко спросила Робин. И Страйк кивнул, бросив окурок в пустую жестянку, откуда донеслось короткое, не лишённое приятности, шипение.